Мне всегда просто казалось, что это очень красиво. А в католичестве зеркало без трещин, с абсолютно гладкой поверхностью, символизирует Деву Марию. И когда женщина смотрит в такое гладкое зеркало, она видит в его глубине собственную цельность и целомудрие. Так что и христианские, и мусульманские поверья очень недалеки друг от друга. Очень хочется, чтобы мы увидели в зеркале что-то главное внутри самого себя. Я желаю вам этого, Муса. Спасибо большое. Я рад, что нас слышат в Грозном. Это первый звонок. И я благодарю вас. Держитесь, хорошо? А в ближайшую пятницу, по просьбе одного из наших радиослушателей, давайте мы с вами поговорим о том, что такое влюбчивость. Что это за страсть такая? Почему ей так часто болеют люди? Вредная она или полезная? И наш постоянный режиссер тоже будет с нами обязательно в эту пятницу. Спасибо всем за то, что вы были вместе с нами. Удачи вам, счастливых отражений в зеркалах. Спокойной ночи. Out into the desert to listen to what the good Lord said. All day long they heard the good Lord's word. Then they got hungry and had to be fed. Instead, bring the fishes by and let him try a little idea that he had in his head.